«Мальчик», — сказал экселленс почти нежно, — «ты думаешь, над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже 40 лет, и не только я, и мы ничего не придумали. Вот что хуже всего. И никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не знаем, что они могут, и никогда не узнаем. Единственная надежда, что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть все. Этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что старый дурак, радуюсь, что мы не уничтожили этот проклятый саркофаг сразу же в первый же день. Вот-то горяне уничтожили. И посмотри теперь на них, этот жуткий тупик, в который они уперлись. Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили 1,5 века назад. Но ведь с другой стороны, сами себя они в тупике не считают. Это тупик с нашей человеческой точки зрения. А со своей точки зрения они процветают и благоденствуют, и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению. Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждали? Он положил лысый череп на ладони и замотал головой. «Мы все устали, Мак», — проговорил он. «Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь 70% комиссии приняли его гипотезу. Жук в муравейнике! Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают. Жизнь готова отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет, в конце концов, с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда. Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи, все будет хорошо. А если это не жук в муравейнике? А если это хорек в курятнике? Ты знаешь, что это такое, Мак? Хорек в курятнике. И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами: «Мерзавцы! 40 лет они у меня вычеркнули из жизни! 40 лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке! Ну что ты вытаращился на меня через 40 лет? Ты будешь такой же, а может быть и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали! И мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться, и все это навалится на вас, а вам с этим тоже ведь не справиться, потому что вы...» Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы, и он медленно поднимался из-за стола. Я обернулся. На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.